Глава 15. Машина плавно замедлилась и остановилась. Я поднял глаза и понял, что мы у ворот императорского дворца. Створки стали расходиться сами, без резкого рывка или скрипа. Они начали движение плавно, идеально отточено, словно и металл здесь подчинен особому ритуалу. Так, чтобы въезжающие не устали ждать, но при этом прочувствовали момент. И я его прочувствовал. Высокие стены уходили вверх метров на 15, а то и на 20. Я мог бы сосчитать ряды кладки, вычислить точнее, но не стал. Лень. Да и в этом не было смысла. От высоты и так становилось ясно. Кто бы ни смотрел сверху, он видел нас мелкими фигурками. Даже машины рядом с этими стенами казались игрушечными. Но величие не только в масштабе. Меня больше смутило другое. В обычном камне бывают вкрапления эха. Маленькие, едва заметные. Но здесь было иначе. Здесь каждая плита, каждая линия стены, каждая петля ворот дышала силой. Все пропитано эхо так плотно, что казалось, это не камень и металл, а сама сила, принявшая форму. Не дворец, сплошная ритуальная комната. Я скользнул взглядом по гвардейцу. Его броня тоже сияла эхо, но иначе. Не от избытка, а от сдержанной мощи. На плече четко виднелся герб империи, грифон, полубоком с крылом в сторону. Голова прорисована куда детальнее, чем тело. Изогнутый клюв, прядь гребня, взгляд. Символ определялся сразу, сомнений не оставалось. Я подумал, а есть ли здесь такие монстры? Вылазят ли из разломов грифоны? Или этот образ, как и у нас когда-то, родился из скрещивания легенд и зверей? Уже собирался отвести взгляд, но глаза зацепились ниже. И тут я заметил то, что не ожидал увидеть. На груди поверх черной брони был выбит еще один знак. Это не был еще один герб или украшение. Тамга. На груди у гвардейца был трезубец. И тут меня накрыло. Я слишком хорошо знал эту историю, чтобы перепутать. Трезубец впервые появился у князя Владимира Святославича. У него именно трезубец, настоящий, с тремя зубцами. Потом его сыновья и внуки меняли знак. Где-то оставался двузубец, где-то добавляли завитки, где-то кружки или линии. Но основа шла оттуда, от Владимира. Это не был герб в западном смысле. Это была тамга, родовой знак, печать. Ею скрепляли грамоты, чеканили на монетах, вырезали на камнях. Я видел эти изображения десятки раз. В учебниках, на старых схемах, в статьях по истории. Четкие линии, лаконичная форма. Настолько простая и сильная, что ее невозможно забыть. И именно такой знак, трезубец, чистый, без лишних завитков, как у князя Владимира, я вижу сейчас. Настоящая тамга. Я почувствовал, что по коже бегут мурашки от тех мыслей, которые начинают появляться. У Романовых тоже была своя тамга. Самые ранние знаки встречались на печатях их предков, Захарьиных, Юрьевых. Кресты, скрещенные копья. Но позже закрепился другой символ — три диагональные линии, три шеврона. Я помнил, археологи находили эти знаки на кирпичах храмов, построенных на средства Романовых, на фундаментах, на кладке, в старых хозяйственных постройках 17 века. Простой знак — три полосы, уходящие наискосок. Именно он стал отличительной тамгой рода, еще до того, как Романовы взяли двуглавого орла и сделали его государственным гербом. Михаил Федорович, первый царь этой династии, пользовался именно таким символом. И тут же в памяти всплыло. Я ведь видел это и сам, у себя в замке. На кирпичах, в кладке стены. Тогда я остановился, присмотрелся, отметил про себя. Три полосы, скошенные будто клеймо. И тут же отмахнулся. Ну, наверное, метка завода. Каменотесы ставили печать. И пошел дальше. А теперь все стало ясно. Это не заводская отметка. Это не случайность. Это тамга, та самая, родовой знак Романовых. И в этот момент пазл сложился. У гвардейцев — трезубец Рюриковичей. У меня — три полосы Романовых. Оба рода, обе династии, сменявшие друг друга в истории моего мира, здесь тоже оставили след. Я откинулся на спинку кресла и почувствовал, как внутри холодком пробежала мысль. Миры куда ближе друг к другу, чем я предполагал. И тогда же вспомнилось еще одно. Академия. Ее глава Есенин. Я тогда не спросил его имени. Неинтересно показалось. Но сейчас? Сейчас стало чертовски интересно. Неужели это тот самый Есенин? Тот, что был в моем мире? Неужели здесь наши люди тоже существуют? Под теми же фамилиями, на высоких постах или в памяти народа? Раньше я думал совпадение, однофамильцы, а... Теперь это выглядит иначе. Похоже, граница между мирами тоньше, чем кажется. Намного тоньше. И именно здесь я вспомнил Якова. Если границы такие хрупкие, то, наверное, вот почему он смог уйти. Вот почему он вообще мог появиться и исчезнуть так, словно шагнул сквозь миры. Я слишком мало знаю о том, что на самом деле связывает реальности, о возможностях, которые они скрывают. Если подумать, Яков ведь мог быть человеком из параллельного мира, только из того, что ушел далеко вперед от нас в плане магии и силы. Поэтому он и смог просто уйти и прийти. И тут же всплыло другое воспоминание. Тот человек в баре, с которым я говорил перед смертью. Его голос чем-то напоминал голос Якова. Тогда я не обратил внимания, а сейчас пазл складывался слишком уж четко. Выходит, это именно он и пнул меня сюда, в этот мир. Большое спасибо, конечно. Но уходя, он оставил еще больше вопросов. Вопросов, на которые мне теперь хочется найти ответы, и гораздо сильнее, чем раньше. И чем больше я прокручивал это в голове, тем яснее становилось. Возможно, это не просто другой мир. Это параллельные вселенные, существующие рядом, в одну и ту же эпоху, на одной линии времени. Я ведь попал сюда почти в тот же момент, когда умер там. Разница несколько месяцев. Ни годы, ни века. Год тот же, дата почти та же. Развитие схожее. Люди — те же самые, только с поправкой на обстоятельства. И эта мысль обжигала. Теории, что когда-то казались абстрактными гипотезами из научных трактатов, здесь обретали вес. Здесь они становились реальностью. А Яков? Яков только подтверждал это. Его сила, его умение шагать сквозь границы, его появление и исчезновение — все говорило о том, что он жил по этим законам. Законам, которые для нас оставались лишь догадкой. Дальше думать не было смысла. Фактов мало, догадок слишком много. Я всегда фиксировал только то, что вижу и знаю. Все остальное — пустая болтовня. И ровно в этот момент ворота распахнулись, и колонна двинулась дальше. Все машины разъехались в стороны, оставив только наш лимузин. В конце концов, это уже императорский дворец. Никакой угрозы здесь быть не могло, а вся процессия у парадного крыльца выглядела бы смешно. Я все время чувствовал эхо, еще у стен, еще у ворот. Но, въехав внутрь, окончательно убедился. Замок построен не людьми. Он соткан из эха. Камень здесь лишь оболочка. Все, от стен до башен, работает так же, как ритуальные комнаты родов. Только во много раз сильнее. И тут меня кольнуло. А если так, то только ли империя может похвастаться таким дворцом? Или у каждой державы есть свои крепости, созданные эхо? Мысли сами потянулись к моему миру. Стоунхендж, пирамиды, мегалиты. Ученые объясняли их физикой, технологиями, но всегда оставалось маленькое «но». Дырка в логике. Неразгаданный остаток. И сейчас у меня появилась догадка. Возможно. Параллельные миры оставляли следы друг в друге. Яков говорил, что уходит, но не умирает. Может быть, прямо сейчас он шагнул в мой мир и творит там то, что мы назвали бы концом света. И кто знает, может, мифические четыре всадника апокалипсиса — это вовсе не аллегория, а реальные существа, пришедшие из более развитых вселенных. Я представил Кирилла Евгеньевича в X веке моего мира. Или даже в XVIII. С его силой он легко бы мог сойти за Бога. И стало страшно и странно одновременно. Значит, все мифы и легенды могут быть всего лишь воспоминаниями о таких визитерах. И тогда мысль о Грифоне уже не казалась смешной. Возможно, его не придумали из смеси зверей и сказок. Возможно, кто-то вроде Якова действительно закинул такого монстра в мой мир. Ради забавы, ради эксперимента или просто так. А люди потом обернули его в миф и записали в легенды. Но все эти мысли снова возвращали меня к одному человеку. К Якову. Яков ушел. Тогда, в тот миг, я ничего не понял. Его слова, его уход — все выглядело как загадка, как очередная тайна, которую он так любил оставлять после себя. Но сейчас в голове все начало складываться. Я вспомнил интерпретацию Эверетта. В 1957 году для науки это звучало революционно, но для меня, человека из 2025-го, это всегда казалось банальностью. Слишком много фантастики было написано на эту тему, слишком много выдумок. Но теперь, здесь, я понимаю. Он был прав. Многомерие существует. Только неполное. Эверетт рассматривал людей и события. Но он не мог знать о магии, об эхо, о силах, которые тоже меняют ход истории. Фантасты, писавшие о попаданцах, о других мирах, тоже оказались правы. И теперь мне даже неудивительно предположить, может, кто-то из этих писателей сам был таким, как Яков, путешественником, человеком, который шагал между мирами и оставлял истории в подарок чужим цивилизациям. А если учесть, что здесь эхо пробудилось 1600 лет назад, то где-то оно могло вспыхнуть 2 миллиона лет назад. Тамошние существа уже давно превзошли людей. Где-то магия могла проснуться всего за пару веков до этого мира, и этого хватило, чтобы перегнать его в развитии. Где-то вообще все пошло иначе. Демократия, империя, одни и те же фамилии, одни и те же роды. А результат разный. И выходит, теория была верна, только с дополнительным иксом, с магией, с эхо, с другими силами. И тогда все стало понятнее. Яков не ушел по своей воле. Его вынудило обстоятельство. Спасая меня, он использовал последний свой шанс. И за это заплатил своим присутствием здесь. Он исчез, потому что должен был. Потому что цена за мою жизнь — его уход. Но почему он держался рядом? Почему он крутился не возле императора, не возле великих родов, а именно возле нас? Теперь ответ очевиден. Ему нужно было что-то от нашего рода. Не лично от меня, а от нашей родовой способности. Я могу управлять эхо, могу менять его под себя. Могу даже вмешиваться в чужие плетения и перестраивать их так, как будто это мои собственные. И этого не может никто другой. По крайней мере, я нигде не встречал ни намека на то, что подобное возможно. Именно поэтому Яков держался рядом. Потому что наш род единственный, кто способен работать с эхо. И тут я вспомнил еще один момент. Когда мы остались с Максимом наедине, и он вдруг произнес странные слова. Голос его был пустой, ровный, словно не его собственный. Будто он говорил в трансе. Господин Яков просил передать. Эхо — это не сила и не магия. Это нечто иное, просто принявшее привычный облик. Однажды вы поймете. И пусть это случится скорее, иначе может оказаться слишком поздно. Я тогда пытался переспросить, но Максим уже ничего не мог объяснить. Он будто очнулся и даже не понял, что сказал. А теперь, когда все складывается, я понял. Это и было послание от Якова. Не напрямую мне, не во сне, а через цепочку, которую он составил. Чтобы я дошел до истины сам. Из последних событий я все яснее понимал. Эхо — это не просто магия. И даже не просто материя. Оно выходит за рамки привычного. В портале оно действовало как система, как живой организм, как компьютер, только на уровне Вселенной. И здесь то же самое. Я мог предположить, что никто не сможет напасть на этот дворец. Можно сравнять с землей весь город, но сам дворец устоит. Потому что он создан не людьми, а эхо. Точно так же работают и ритуальные залы. Их невозможно разрушить. Это не архитектура, а живая система. И стоило мне додумать это до конца, как мир едва заметно дрогнул, будто принял мои слова. Все это произошло за миг, и в тот же миг я понял. Теперь я смотрю на дворец и на весь этот мир другим взглядом. Я посмотрел на своих спутниц. Ольга и Милена тоже не могли оторвать глаз. Они завороженно следили за величием сада, стены зданий. Людей здесь было немало. По аллеям прогуливались мужчины и женщины в дорогих одеждах. Я помнил из книг и хроник. В императорском дворце порой селились целые аристократические семьи, приближенные к трону. Статуса они почти не имели, но жили здесь словно в театре, разыгрывая роли для императора. Развлекали его, когда тому захочется общество. Хотя, возможно, это и не семьи вовсе. Возможно, это тайная канцелярия, замаскированная под придворных. Посмотрите, вправду было на что. Сады тянулись, будто нарисованные рукой художника. Газоны ровные, словно их подравнивали каждое утро. Кустарники выстрижены в идеальные геометрические формы. Квадраты, шары, конусы — все симметрично, как в учебниках по архитектуре. Вдоль дорожек поднимались живые арки из виноградной лозы и жасмина. Зеленые своды, источающие легкий аромат. Статуи из белого мрамора стояли через каждые 20 шагов. Герои древних битв, воины в доспехах, фигуры с мечами и копьями. Некоторые с кристаллами эха в руках, подсвеченными так, что в глазах вспыхивали отблески огня. Фонтаны били вверх тонкими, как струны, водяными дугами. Вода в них играла светом так, словно ее окрашивали невидимые кристаллы. Одни складывались в замысловатые узоры, другие создавали иллюзию переливающихся крыльев, то ли ангела, то ли птицы. Все это выглядело не как сад, а как декорация для императора. Место, где время должно течь красиво, где каждая деталь подчеркивает: здесь центр империи, здесь вершина власти. И тут я решил нарушить тишину. Понимал, еще пара минут, и мы уже будем у дверей дворца. Если нужно было что-то уточнить или обсудить с девушками, то сейчас самое время. Значит, выбираем экскурсию по дворцу, а не отдых. Я посмотрел на них. Может, устали и хотите отдохнуть? Они переглянулись и в один голос выдали: «Нет, ни в коем случае! Мы хотим экскурсию!» И только потом спохватились, будто вспомнили о манерах, и почти хором добавили: «Если, конечно, можно». Мы просто подумали, что когда еще выпадет такой шанс? Я улыбнулся. «Хорошо. И еще один момент. Я правильно понимаю, мы хотим остаться здесь в Москве хотя бы на сутки?» Обе синхронно закивали, даже слишком одновременно, словно заранее договорились. Отлично. Тут, кстати, любопытная находка. Нашел у себя в кармане 7000 рублей. Так что после приема у императора можем заскочить в магазин и купить вам пару платьев. В замке, честно говоря, не так уж много вариантов одежды. Да и, Ольга, я видел, что ты приехала всего с маленьким чемоданчиком. Милена, думаю, тебе тоже не помешает обновить гардероб. Все-таки сейчас ты выглядишь не так, как раньше. Обе засмущались. Отвели глаза и почти одновременно пробормотали что-то тихое. Но я и без слов понял. Это было их спасибо. Девушки такие девушки. Еще мгновение назад они смущенно улыбались, а теперь уже снова держали себя прямо, будто готовились к приему. Я как раз хотел спросить, знают ли они, куда стоит пойти за покупками, но машина мягко затормозила. Разговор закончился сам собой. Некогда. Сейчас придется думать о другом. Впереди уже не витрины магазинов и не платья. Впереди дворец. И встреча с императором. Хотя, если быть точным, сначала будет экскурсия. Но это не отменяло главного. Император ждал нас. И этот момент наступил. Перед нами распахнулась дверь. Я ожидал увидеть дворецкого, строгого, сдержанного, как и полагается в таких случаях. Но вместо этого в проеме стоял другой человек. Тот, чье лицо я помнил по фотографиям в интернете. Это был сам император.